Первое, что увидел Крислав, переместившись на Байкал, это десяток магов, трех менталистов и несколько оборотней. При всем том телепорт постепенно брали в кольцо демоны, которые пробрались на сам остров. Крислав и маги, прибывшие с ним, а также те, кто стоял на телепорте, просто пришли в ужас от количества демонов. Недолго думая, Ророгов тут же начал сжигать демонов дальними снарядами. Лёдники начали атаковать сосульками. Маги, которые встречали прибывших, тоже не стояли без дела. Все вместе они начали отступать. «Слава богам, что нам больше не нужно здесь держаться», — сказал один из менталистов. «Будем теперь все вместе держать оборону». «Отлично, что вы пришли», — добавил другой. «Тут каких-то 5 километров. Давайте прыгаем на животных». Оборотни уже превратились в диких кошек, готовых нести остальных к резиденции. «И уходим». Они отступили, но недалеко. «Подождите!» — рявкнул Ророгов. «Нам необходимо сжечь телепорт, расплавить его, уничтожить!» И тут у него в голове раздался четкий голос Мирославы. Она, судя по всему, ловила его мысли и ответила. «Нельзя, нельзя сейчас уничтожать телепорт. Должна прийти еще помощь». «Как же не уничтожать?» — возмутился Ророгов. «Демоны его захватят, и тогда здесь начнется полная катастрофа!» «Они откроют телепорт и сами будут идти сюда на постоянной основе. Если он будет открыт на прием демонов, мы никогда с ними не справимся. А их и так вокруг тьма тьмущая!» Не слушая Мирослава, он повернулся к ледникам и сказал: «Превратите этот телепорт в ледяную глыбу. Просто закройте его льдом, чтобы они оттуда не пробились. Чтобы, если захотят сюда прибыть, вмерзли бы в глыбу, чтобы долбили кирками, пока не сдохнут. Хоть чем-то заморозьте!» И тут лёдники из клана Морозовых показали просто невероятную мощь. Они начали стаскивать куски льда прямо с Байкала, причем огромные плиты по 10-15, а то и 20 метров в длину и такой же толщины. Ророгов понял, что они хотят взять куб и надеть его сверху на стелу. Но сделать это не получилось. Они расставили плиты вокруг стелы, а тот, кто пытался доставить куб, не смог дотащить его целиком. Он раскололся на несколько частей. Но маг взял самую большую плиту и поставил возле стелы. Теперь осталось собрать этот огромный ледяной куб. И у Морозовых вроде бы даже все получалось. Площадка уже практически полностью оказалась подо льдом. И тут в голове у Ророгова вскричала Мира. «Нет, нет, вы отрезаете путь прохода! Не смейте!» «Если мы не отрежем этот путь, — ответил ей Крислав, — сюда придут не твои друзья, придут демоны». В тот момент, когда лёдники уже почти свели друг с другом глыбы, внутри у стелы произошла вспышка телепорта. И Крислав увидел трех человек, которые явно не ожидали, что после перемещения окажутся прямо внутри глыбы льда. Одной из них была Зара. Она мгновенно начала плавить лед вокруг себя, потому что стенки по 20 метров толщиной сжимались, а им еще нужно было выбежать с территории телепорта, пробить эти многометровые стены. А все это время демоны вокруг продолжали давить, окружать, наседать, атаковать сверху. «Тормозите!» — рыкнул Ророгов. «Это наши! Наши пытаются пробраться сквозь стены!» Демоны окружали быстро. И телепорт, и отходящую группу. Они словно цунами заливали все вокруг собою. «Спасайте! Спасайте людей!» — рявкнул Ророгов. «Любой ценой! Они нам нужны!» «Это наши!» — проговорила Мирослава сквозь свою ментальную сеть. «Они помогут нам, усилят, спасайте их!» Но Крислав и так видел, что это друзья его правнука. Их нельзя было просто расплющить. И, к счастью, лёдники вняли словам. Они сделали трещину, сквозь которую Зара, Тага и Радмила смогли выскочить из этой ледяной ловушки. И только после этого Морозовы стащили обратно льдины, полностью закрыв телепорт и перекрыв любую возможность воспользоваться им. Зара взглянула на это дело и сверху жахнула огнем так, что лед спаялся в сплошную неразделимую глыбу. «Чтобы хрен пробились!» — услышал Ророгов, когда она поравнялась с ним. Затем их подхватили оборотни и понесли к резиденции. Тагай передал Радмиле мысль. «Ты чувствуешь? Она на пределе!» «Да», — ответила ему Радмила, — «я даже отсюда слышу, как ее трясет. Я вообще не представляю, как она все это выдержала, потому что даже мы чувствуем давление. А как она это выдерживала в одиночку, не знаю». «Давай, быстрее, быстрее!» — проговорил Тагай мысленно, хоть и обращался к оборотню под собой. «Иначе можем не успеть. Нужно перехватить управление, чтобы она отдохнула и не свихнулась». «Быстрее!» — крикнул он оборотням, и те, сбиваясь с ног, ускорились, как только могли. «Пока она еще держится! Пока она в здравой памяти!» Иван Федорович Паскевич был в некотором раздрае. Часть пушек он направил прикрывать отход эвакуационной команды, второй частью пытался частично прикрывать ребят, защищавших телепорт. Но в итоге, оглядевшись, он понял, что пусть медленно, но верно, к ним самим уже подходят демоны. Да, как это ни прискорбно, ему нужно было бросать пушки. «Господа», — проговорил он, — «последний залп и отходим. Иначе не останется команды, которая будет обслуживать пушки в самой резиденции. Давайте вжарим хорошенечко и отходим». Они дали прощальный залп со всех стволов, да такой, что наступление даже замедлилось, пусть и совсем ненадолго. Теперь самыми безопасными, пусть и не всегда видными тропами, им надлежало возвращаться в резиденцию. Паскевич сожалел, что не смог отбиться на первом рубеже, но в конце концов перед ними стояла задача, с которой они частично справились. По крайней мере, насколько могли, выполнили ее. В какой-то момент он увидел, что те, кто находился у телепорта, выбрались и добрались до территории резиденции. И с облегчением заметил, что эвакуационная группа по льду достигла острова и тоже двигается в сторону резиденции. «Нормально, ребята, справились!» — прокричал он радостно. «Отходим! Отходим! Иначе нас тут к чертовой матери разорвут! У нас есть еще пушки! Еще повоюем!» Настроение у Аега было очень неплохим. Он с веселым задором, даже с некоторым бахвальством, вывел свою армию в наступление. Перед ним шли легионы демонов, над ними летели дирижабли, которые должны были сбрасывать бомбы и практически вынести на раз всех магов в небольшой крепости посреди озера. Но практически сразу они столкнулись с тем, что на их пути встали ледяные торосы и огромные выросты в виде игл. Он своим ментальным распоряжением приказал демонам расступиться, а магам выйти вперед. Те спустились на лед и начали взрывать, уничтожать вставшие впереди препятствия. Вот только ни к чему хорошему это не приводило. Внезапно все это начало детонировать. И чем дальше они пытались проламывать, тем сильнее осколками льда и всевозможных конструктов начало сечь всю армию Аега. У заостренных льдин был просто бешеный разлет. Он получил первую гору трупов и какое-то невероятное количество раненых еще до того, как бой перешел в атакующую фазу. Авангард его армии просто покрошило в мясо. И тогда он дал команду дирижаблям. Те начали баражировать над озером и последовательно сбрасывали бомбы, прокладывая целые просеки, чтобы по ним спокойно могли пройти демоны. Вместо того, чтобы бомбить крепость с магами, им приходилось пробивать проходы. Внутренние конструкты, вмороженные в лед, тоже детонировали. Но теперь уже не убавляли его армию, не воздействовали на нее напрямую. «Хорошо», — прошептал Аек. Но спустя совсем небольшое время он почувствовал, что начинает терять дирижабли. Люди в крепости оказались не так просты и смогли подготовить оборону. «Хм, ничего», — подумал Аек, — «просто так вы выиграть не сможете». Хуже всего было то, что озеро объял невероятный мороз. Демоны умирали только от холода, примерзали к поверхности, сворачивались в клубки и замерзали прямо на льду. Демоны не любили холод. Но все это нисколько не удручало Аега. Наоборот, добавляло ему азарта. Вскоре он почувствовал, что есть подбитый дирижабль противника. И в этот момент азарт только усилился. При всем том он прекрасно отдавал себе отчет, что чем ближе его армия будет подходить, тем сильнее будет сопротивление людей, особенно этих самых менталистов, которых он чувствовал издалека. Но он ждал этого с наибольшим нетерпением. Его армия рассредоточилась по 6 коридорам, пробитым дирижаблями, и подступала медленно, но уверенно к острову Ольхон. И чем ближе они подступали, тем больше он видел и чувствовал. И когда заметил, что упал русский дирижабль, одним движением своей воли отправил туда мохнатых ящеров со всадниками, чтобы те до конца разделались с дрянными русскими магами, которые сбили его дирижабли. Но тут снова вышла осечка. Обратно вернулись только ящеры уже без своих всадников. Более того, они начали нападать на своих же демонов. Оказалось, что они подконтрольны некому иному разуму, анималисту. И вот это уже вызвало настоящее удивление у Аега. Оказывается, есть разные способы воздействия на тварей. И ему воздействие на них давалось гораздо хуже, чем на тех же демонов или человеческих магов. А вот всадников, руководящих ящерами, сейчас убивали. Тогда он отправил максимальное количество демонов, чтобы они взяли в кольцо и уничтожили тех, кто пытался выбраться из дирижабля. И тут произошло вообще непонятно что. Приблизившись к месту, где чадил упавший дирижабль, он увидел, как буквально три легиона, собственноручно отправленных им на уничтожение, это огромное количество, 15 тысяч демонов, вместо того, чтобы уничтожать горстку магов, вдруг начали неистово сношаться друг с другом. Это было настолько внезапно, что Аег даже немного опешил. «Что за нахер?» — подумал он. «Ну ладно, если бы это были суккубы. Ну, суккубы-разведчики, они же должны вызнавать информацию. Но так бездарно и непонятно использовать эту силу просто уму непостижимо. Неужто верховная суккуба Азарета вернулась и перешла на сторону людей, чтобы противостоять мне?» — пронеслось в его голове. «Но это же просто невозможно. Они в принципе не используют силу таким образом». Но главное, он не мог вернуть этих демонов, потому что не мог перебороть их природный инстинкт своей ментальной установкой на дальнейшую битву. И Аег просто плюнул на все это дело, подумав, перетрахаются и пойдут дальше. При всем том, эта битва начала приобретать для него очень и очень интересные масштабы, и он находился в легком восторге от всего происходящего. Вдруг, наконец-то, он уперся в ментальную защиту. Здесь его ждал особый сюрприз. Как будто было мало всего прочего, к тому, что уже произошло, добавилось еще кое-что. Он понял, что почерк силы, защищающей крепость, соответствует ментальному почерку рода Максвелла. Это означало, что защиту против него держит либо высший демон, имеющий кровь их семьи, либо кто-то, обученный их методом, использующий их кровь. Но при всем том он не понимал, кто бы из их рода мог предать, каким образом. Тем более, ради чего, чтобы встать на сторону людей, это просто невозможно. Все члены клана постоянно проходят проверки Максвелла. Неужели кто-то умудрился проскользнуть? И кого они могли потерять? И тут Аег понял, возможно, нужно открыться, чтобы понять, пустить в себя, чтобы ощутить уникальный почерк внутри этой силы. Этого он не боялся, его вряд ли кто мог победить, да и противостояния с другими братьями у него не было. И Аег полностью открыл свое сознание навстречу тому менталисту, что удерживал купол защиты. И тут, как молния среди ясного неба, к нему пришло понимание, что это никто иной, как давным-давно потерянный им результат эксперимента. Однажды он сделал ребенка с одной из женщин-менталистов. Он изнасиловал ее, она понесла от него, а после сбежала. Так вот, оказывается, где проросли плоды его экспериментов. «Надо же!» — прошептал он. «Ну что ж, это уже совсем другое дело. Вечер перестает быть томным». Он ухмыльнулся, обнажая хищные зубы. «Вопрос приобретает черты семейной драмы». В какой-то момент Мирослава снова почувствовала себя так же, как в сознании Артема Муратова. Не в том смысле, что перед ней были невообразимые нагромождения информации. Нет. А в том, что ей снова приходилось держаться за какое-то одно единственное воспоминание. Но теперь это происходило по другой причине. Потому что если бы Мирослава не держалась ни за что, она просто пошла бы в разнос. И, честно говоря, она уже пошла в разнос, но держалась. Перед ее внутренним взором стоял улыбающийся Костя, человек-полудемон. Но все это было неважно. Главное, это был друг. Ее самый настоящий друг. А рядом с Костей в своем сознании она видела лик матери. Просветленный, ясный, говоривший ей: «Дочь, ты справишься, держись». И она держалась, даже не из последних сил, их уже не осталось, а на каком-то внутреннем стержне, который она всегда чувствовала в себе. Ее саму уже трясло, крупная дрожь пробивала все тело. Она с трудом продолжала держать все эти нити, все эти цепочки, всю связь со всеми магами. Держала, сцепив зубы, чувствуя, как они скрипят друг об друга. Неизвестно каким чудом, но она держалась. Даже голову ее трясло, будто она была тяжело больной старухой. И когда Мира уже думала, что больше сил ни на что не хватит, вдруг почувствовала, что где-то рядом появились Тагай и Радмила. Они устремились к ней, почувствовав ее крайнюю усталость, измор. Нашли ее на краю капища в состоянии, в котором она была почти неузнаваема. У девушки шла кровь не только из носа, но и из ушей, из глаз, изо рта. Даже с корней волос сочилась кровь каплями, словно пот. Они опустились рядом с ней. «Давай быстрее!» — сказала Радмила. «Я!» — прохрипела Мирослава, которая уже почти забыла, как говорить. «Я сейчас замкну на вас защиту!» И как только она передала им рунные цепочки и всю паутину защиты, она вдруг открыла глаза. У Радмилы с Тагаем внутри все обмерло, потому что в этих глазах стояло нечто такое, что людям вряд ли подвластно. «Держите защиту!» — проговорила она. «А я должна выйти на битву!» «Да на какую тебе битву?» — пытался угомонить ее Тагай. «Ты должна отдыхать! Сейчас надо восстанавливаться, иначе мы не можем тебя потерять!» «Нет!» — покачала головой девушка, провела тыльной стороной ладони под носом, растирая по лицу густеющую кровь. «Вы просто не понимаете. Это лично», — проговорила она. «Я все равно буду с ним бодаться и постараюсь уничтожить». «Но Мира», — обратилась к ней Радмила. «Что Мира?» — злобно переспросила девушка, обернувшись к Зорич. «Он изнасиловал мою мать. Я убью его». И тут Радмила с Тагаем поняли. Говорить что-либо в этой ситуации бесполезно. Для Мирославы это было делом чести. Демоны затопили всю округу. Несмотря на все усилия, они преодолели ловушку людей и начали окружать уже непосредственно саму резиденцию. Проникнуть сюда было значительно сложнее, но их было такое количество, что рано или поздно они должны были этого добиться. Креслав Ророгов в сражении оказался рядом со Скородумом Полуночником. Полуночник как раз и прикрывал его. Он был очень сильным менталистом. А Креслав швырял огненные заряды, возводил стены из пламени, устраивал огненные бури, чтобы смести наступающих. Но тот, кто управлял демонами, видимо, смекнул, что действовать надо не только нахрапом, но и стараться зацепить психику обороняющихся. И это у него получилось. В какой-то момент демоны расступились и против людей вышли подконтрольные нападающему маги из числа людей. Понятно, что это было сделано исключительно ради деморализации. Эти маги кольцом окружили резиденцию и принялись беспрерывно бомбить ее, отдавая все свои силы. Они бомбили и бомбили, расходуя себя подчистую, после чего падали замертво от перенапряжения. Их сменяли новые маги из числа людей и снова бомбили. «Что, Скородум?» — повернулся к нему Ророгов. «Думал ли ты, что вот так придет наш конец?» «Это еще не конец!» — ответил тот сквозь зубы. «Мы пока держимся!» «Держимся!» — согласился Креслав. «Байкал дает нам достаточно сил. Но тех магов, которых мы надеялись вернуть с противоположной стороны, пожалуй, уже можно хоронить. А это большое количество людей. Может быть, то, что я сейчас скажу, будет звучать невероятно цинично!» — проговорил Полуночник. «Но пусть нас останется половина, пусть даже треть от всего населения Империи. Но если мы выстоим, мы сможем ее возродить. А если нет, нам уже ничего не поможет». И в этот момент они, не сговариваясь, взглянули на то, как действовала пятерка Морозовых, прибывших с Ророговым. Они действовали словно гиганты из древних легенд. Тянули на себя огромные глыбы льда с Байкала, сминая ряды демонов словно в ступе. Лед окрашивался красным и слизывал чуть ли не целые легионы, подминая под себя тела врагов. При этом параллельно они еще умудрялись поднимать ледяные щиты вокруг резиденции. «Было бы хоть немножко меньше наступающих!» — пробормотал кто-то из младших родов, озвучивая мысли каждого в осажденной резиденции. «И хоть чуть-чуть больше обороняющихся!» Паскевич с задорными криками лупил из пушек по рядам врагов. И пока люди слышали звук этих пушек, они вдохновлялись, уверяли себя: «Сейчас мы сломим! Пусть этим несметным полчищем и не видно конца и края, мы сломим их!» Но потом закончились снаряды, и пушки замолкли. Паскевич стал действовать как обычный воздушник. Вскоре рядом с Креславом встали Борис фон Аден и Артур Кемизов. Они были ранены, но все равно сражались с энтузиазмом, подпитывались алхимией. Оглянувшись через несколько долгих часов противостояния, Креслав понял — они стоят единым фронтом. Защищают резиденцию так, словно это дом каждого из них. Вышли все, Абсолютно. Некоторые были так ранены, что не могли встать, но все равно вносили свой вклад в противостояние демонам. Но тех было слишком много. Какое-то просто невероятное количество. Они наступали и наступали, и не было конца, и не было края этому наступлению. Обороняющиеся маги постепенно выдыхались, даже алхимия уже закончилась. Те, кто мог, тянули энергию из разлома, но этого было очень мало. Демоны давили. Им было плевать, что на подступах уже образовались целые брустверы из их тел. Они переползали через них и перли дальше. Несмотря на то, что большая часть скатывалась с этих самых валов уже трупами, образовывая новый вал. Но каждый новый бруствер из тел был все ближе и ближе к обороняющимся. А сил уже не осталось. Крислав прикидывал, что вполне возможно ему придется сражаться в рукопашную, когда магия закончится. Ну что ж, пасть в бою было не стыдно. В душе он давно был к этому готов. Конечно, он хотел бы под конец выдать нечто фееричное, сверкающее, мощное, великое. И он стал постепенно собирать на пальцах конструкт последнего дня. Но в этот момент всех глав кланов вызвали на совещание. Все, кто пришел, были обессилены и окровавлены. Даже шаман, стоявший рядом со Святозаровым, явно только что сам вышел из битвы. «У нас, кажется, остался только один выход», — проговорил Святозаров устало. Правый уголок его губы безвольно обвис. Судя по всему, старика разбил инсульт, но тот оттягивал время его воздействия сколько мог. «Что вы хотите предложить?» — спросил Ророгов. Слово взял глава шаманов. «У нас есть предложение, от которого вы вправе отказаться, но оно может решить нашу проблему». «Да говори уже!» — рыкнул на него Святозаров. «Ритуал кровавого жертвоприношения!» — ответил на это шаман. «Мы принесем дар местному духу. Все добровольно, под нож. Результат — безжизненная пустыня в радиусе 100 километров. Мы все уйдем с лица земли, но заберем с собой всех наших врагов. Империя выстоит, империя останется жива». «Неужели нет никакого другого выхода?» — подумал вслух Ророгов. «Неужели это конец?» Полуночник обернулся на него и криво усмехнулся. «Действительно, неожиданно это все. Но ты знаешь, я ни капли не жалею о случившемся». «Да», — сказал Крислав, — «и я не жалею. В прямом бою вряд ли мы их победим. Здесь хотя бы появляется шанс». «Шанс!» — тихим эхом повторил за ним Скородум. «Да, наверное, это действительно наш последний шанс». «А ты точно не припрятал козырь в рукаве?» — усмехнулся он, глядя на Крислава. «Ты же всегда славился тем, что имел запасной вариант». «На этот раз, к сожалению, вариантов нет», — покачал головой Ророгов. «Как ни прискорбно». «Давайте быстро!» «Кидаем жребий», — сказал Святозаров. «Да-да, нет-нет, решаем простым большинством голосов». «Да чего уж там», — взял слово Ророгов. «Судя по всему, нет никакого выбора. Нужно бить врага». Снаружи послышались крики. Судя по всему, демоны уже добрались вплотную до круга защиты и начали постепенно его выкашивать. «Сейчас или никогда», — проговорил Скородум полуночник. «Сейчас! Сейчас!» «Подождите!» — крикнул кто-то. «Смотрите!» Все обернулись в сторону указательного пальца одного из глав кланов. А тот указывал на небо, с которого, в это трудно было поверить, обрушивался яркий горящий метеорит. В мгновение ока с невероятной скоростью тот врезался в поверхность, разметав сначала демонов, стоявших на этом месте, а затем еще несколько легионов смело ударной волной.